Глава шестая. Борьба начинается. Труфан Федорович один из первых покинул Вече. Он знал, что недаром под плащами у многих горожан спрятаны боевые доспехи, и, судя по возбуждению, охватившему собравшихся, ждать кровавой расправы оставалось недолго. С трудом пробравшись сквозь плотную стену толпы, старый мореход направился на Софийскую сторону. Там, на Прусской улице, доживала свой век старая деревянная церквушка. Еще дед Труфана Федоровича воздвиг ее, благополучно возвратясь домой с далеких походов на реку Обь. Церковь была о 12 главах, когда-то золоченых. Построил ее знаменитый в то время плотник одним топором, без единого железного гвоздя. Внизу, под церковью, был сооружен обширный подвал из камня ракушечника. В нем, бережась пожаров, амосовы прятали свое имущество. Тут же, в церковном саду, густо заросшем высокой травой и кустарником, амосовы хоронили членов своей семьи, а в церкви крестились, венчались и отпевали покойников. Труфан Федорович торопился в полуночные страны и на завтра окончательно распорядился с отъездом, а сегодня он хотел поговорить с послами Иванского купечества, которые, по совету владыки, должны были доставить грамоту датскому королю. Путь, предстоявший купцам, был нелегкий. Он проходил через земли, враждебные русским. Но такие опасные походы были не редкостью для купечества того времени. Каждый раз, собираясь в путь, новгородский купец брал с собой оружие. И не только он, вооружались и слуги, составлявшие его дружину. Постоянно рискуя своей головой, подвергаясь различным невзгодам, купец закалялся, привыкал к опасностям и становился сильным воином, отлично владевшим оружием. Труфан Федорович вспомнил подробности вчерашнего совета старейшего новгородского купечества, на котором выбирались послы. «Молодцы, ребята», — думал он, — «для дела себя не пожалели». А люди надежные, с умом, должны бы и в Доньскую землю дойти, и в обрат вернуться. Глянув на закрытую дверь церкви, Амосов подошел к небольшой пристройке, прислонившейся к древней церковной стене. Тут жил старый поп, отец Сергий, со своей внучкой. «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» — громко сказал мореход, стуча в дверь. «Аминь!» — раздалось в ответ. Дверь открылась, и на пороге показалась девочка с рыжими вихрами и лицом, часто усыпанным веснушками. «Труфан Федорович!» — радостно воскликнула девочка. «А дедушка вас утресь еще ждал!» В этот миг из-под ее ног выскочил на улицу молодой петушок и, задорно взмахнув крыльями, пропел хриплым голосом свою песню. Девочка стремглав бросилась за петухом и словчилась ухватить его за хвост, но не удержалась на ногах и упала на мостовую. Петух с тревожным клёкотом вырвался, оставив в руках своего преследователя несколько перьев, и с испугу взлетел на ограду. «Кыш, кыш!» — поднявшись, замахала на него руками девочка. И когда петух слетел в церковный сад, сказала Амосову: «Хорошо, народа на улице нет, а то не видать бы нам боли кочетка». Приласкав ребенка, Амосов подошел под благословение отца Сергия. Поп был одет по-домашнему в холщовой рубахе, в таких же штанах, заправленных в белые шерстяные чулки, и без обуви. «Садись, садись, Труфани», — приветливо приглашал он. «Садись, голубь, совсем старика забыл». Амосов устало опустился на широкую лавку. «По что пожаловал?» Отец Сергий посмотрел на морехода и, не ожидая ответа, снова сказал: «Сними опашень свой, полегчает голубь».